Бетельгейзе, Млечный Путь. Все до единой, каждая на своем месте. И только одну звезду никто не мог признать. Мальчика показали всем астрономам. Я видел астрономов по телевизору. И все астрономы сказали: «Ба, интересное явление, маленькое чудо». А дальше? Дальше. Тогда он пошел к Хайраму Шпитальнику, старому-старому старичку, с белой бородой до самой земли. Он жил в шляпной коробке. И он сказал: «Тебя должен обследовать мой дедушка, который жил в скорлупе от грецкого ореха». Совершенно верно. Дружбу он водил только с пчелами. Хлопотуньи пчелки некогда грустить. Прадедушка-шпитальник вылез из скорлупы с телескопом в руках и взглянул на лицо Руперта. Мальчика звали Рупертом, и с помощью пчел старый шпитальник взлетел на нужную высоту, присмотрелся и сказал, что это настоящая звезда, только что открытая. Он давно охотился за ней. Ну вот и цыплятки. Он посадил девочку на поручень слева от себя, чтобы не прислонялась к пистолету, обернутому в рубли ее собственного прадедушки. Это хозяйство по-прежнему лежало в правом внутреннем кармане. «Желтенькие», — сказала она. «Здесь специально поддерживают тепло и свет. Видишь, вон то яйцо покачивается, а? Этот цыпленок хочет выбраться. Скоро его клювик проколет скорлупу. Следи». «Папа, ты больше не бреешься у нас дома?» «Почему?» «Срочно укреплять сопротивляемость страданию. Пожестче с собой, иначе получится, как с тем пианино, о котором дикарь сказал: ты бьешь, он кричит. И закрывай еврейскую фабрику слез». Он обдуманно ответил: «Бритва у меня сейчас в другом месте. А что говорит Маделин?» «Она говорит, что ты не хочешь больше с нами жить». При ребенке он сдержался. «Что, так и говорит?» «Неправда, неправда. Я хочу быть с вами. Только не могу». «Почему?» «Ну, потому что я мужчина, а мужчины должны работать, всюду поспевать». «И дядя Вэл работает. Он пишет стихи и читает маме». Его хмурое лицо прояснилось. «Прекрасно. Ей приходится слушать эту дребедень. Длинное искусство и порок рука об руку. Я очень рад. Он сияет, как денежка, когда читает. А он не плачет?» «Плачет». «Сентиментальность и скотство. Одно без другого не бывает. Как ископаемые и нефть. Бесценная новость. Просто счастье, что я ее узнал». Джон опустила голову и закрыла глаза ладонями наружу. «Что случилось, душенька?» «Мама не велела говорить про дядю Вэлла». «Почему?» «Сказала, что ты будешь очень-очень сердиться». «А я и не подумал сердиться. Я смеюсь да упаду». «Ладно, не будем больше о нем. Обещаю, ни одного слова не скажем». Опытный отец, он расчетливо выждал, когда они вернутся к Соколу, и тогда сказал: «А в багажнике для тебя подарки». «Ой, папа, а что?» «Молочные зубки, редкая россыпь веснушек, большие вопрошающие глаза, хрупкая шейка. Насколько же свеженькой с иголочки смотрится она на фоне топорного сонного музея науки». И он вообразил, как она наследует этот мир мудреных приборов, законов физики и прикладной науки. Голова у нее соображает.